Глава 12. Время бежало, и все потихоньку возвращалось на круги своя. Миллер снова стал замкнутым и неприятным, да еще отдалился от Сани, единственного человека, с которым раньше он бывал более или менее откровенен. Полагая, что ее общество будет в нем воспоминание о Наташе, сама Саня старалась лишний раз не попадаться ему на глаза. Она сочувствовала Миллеру, но чем она могла ему помочь? Уговорить его сменить гнев на милость и простить Наташу? Но, во-первых, Наташа просила ее не делать этого, а во-вторых, Саня знала. На месте Миллера она бы тоже не простила, поэтому его чувства были ей понятны. Конечно, она не могла осуждать и Наташу, ведь ей-то самой ни при каких обстоятельствах не предложили бы сниматься для глянцевого журнала в нижнем белье. Как знать, будь она красивой женщиной, не поддалась ли бы она соблазну? Легко осуждать других за поступки, от которых ты сам гарантирован. А Наташа вела себя необычно для брошенной женщины. Она не плакала, не пила водку и не валялась целыми днями на диване, уставившись в телевизор. Когда Саня предлагала ей для успокоения нервов попить травки, Наташа шутила: уж лучше покурить. Без всякой травки она имела неправдоподобно умиротворенный вид, а иногда Саня, неожиданно обернувшись, ловила на лице подруги мечтательную улыбку. Это было необъяснимо. В который раз Наташа вертела в руках телеграмму, словно надеясь обнаружить в ней еще один тайный смысл. Уже забыл. Как правильно она сделала, что ушла, не дожидаясь, пока он проснется. Лежа тогда рядом с ним, слушая его ровное дыхание, Наташа вспоминала, как он говорил Петьке: «Похоть — это очень грустно». Ей не хотелось причинять ему лишней боли, заставлять его прятать глаза и подбирать необидные слова, чтобы сказать ей: «Это была случайность». Его оправдания были ей не нужны, она знала. Он и так будет терзаться, что не сумел устоять. Но разве можно было устоять перед тем, что накатило на них, когда их губы случайно соприкоснулись? Ей очень хотелось избавить его от угрызений совести и сказать, что она чувствовала себя счастливой, лежа в его объятиях. Миллер уже казался ей призраком, мороком. Но она была благодарна и ему, ведь если бы он ее не бросил, она бы не узнала, что такое счастье. Да, оставшись одна и не питая надежд соединиться с любимым человеком, Наташа чувствовала себя счастливой. Оказывается, чем больше любишь человека, тем больше сил смириться, что никогда не будешь с ним вместе. Но у нее было чем заняться, и помимо любовных переживаний. Следовало срочно найти какой-нибудь приемлемый источник средств к существованию. В юности она уже побывала в подобной ситуации, но когда вся жизнь еще впереди, все и воспринимается иначе. Можно пробовать что угодно и совершать сколько угодно ошибок. Первым делом Наташа обзвонила несколько салонов красоты, но администраторы без навыков работы на компьютере нигде не требовались. Как жаль, что она так и не собралась раньше пойти на какие-нибудь курсы, а теперь? Когда ее накопления таяли с поразительной быстротой, она просто боялась себе это позволить. Тем не менее, она не унывала и продолжала читать объявления. А в одно из воскресений позвонил Анатолий Васильевич и спокойно поинтересовался, не хочет ли Петька с ним погулять. Сын хотел. Ближайшие 40 минут, которые оставались до приезда Елашевича, Наташа металась по квартире, безуспешно пытаясь трясущимися руками навести красоту. Волосы никак не складывались в прическу, стрелки выходили кривыми, даже помадой она попадала мимо губ. Чтобы прийти в себя, Наташа, при Петьке не курившая, вышла на лестницу. Она крутила и крутила колесико зажигалки, но пламени не было. Тогда она схватила лежавший на подоконнике соседский коробок спичек и тут же его рассыпала. Она-то думала, что будет счастлива наконец его увидеть. Да у нее сердце разорвется. Или она кинется ему на шею, и неизвестно еще, что хуже. «Оденься и спустись во двор», — сказала она сыну. «Зачем Анатолию Васильевичу лишний раз подниматься по лестнице?» Вечером выяснилось, что Елашевич принял предложенные правила игры. После прогулки он довел Петьку до парадного, позвонил в домофон, но конвоировать ребенка до квартиры не стал. Так у них и повелось. Елашевич продолжал возиться с Петькой, но по молчаливому соглашению избегал встреч с Наташей. Когда у нее в очередной раз сломалась машина, он проявил чудеса изобретательности, чтобы починить ее, не входя в личный контакт с хозяйкой. Наташа и вовсе не собиралась чинить свой джип, который не завелся после нескольких дней простоя. Теперь у нее не было необходимости колесить по городу. До Петькиной гимназии можно было добраться и пешком. Кроме того, следовало максимально сократить расходы, а бензин опять подорожал, и Наташа начала уже прикидывать, как бы ей продать джип. Но тут позвонил Анатолий Васильевич, узнавший от дочери о Наташиной проблеме. «Наташ, твой джип продавать бессмысленно», — сказал он. «Много за него не дадут, а кто знает, как жизнь повернется. Сможешь ли ты потом позволить себе машину такого класса? Если ты нуждаешься...» «Я не нуждаюсь», — быстро перебила Наташа. «Еще не хватало, чтобы он ей стал деньги предлагать». «Тем более, у тебя же есть я. Пока я жив, твоя машина будет на ходу». «Спасибо, Анатолий Васильевич». Он хмыкнул в трубку. Раньше она никогда не называла его по имени-отчеству. Но называть его сейчас дядя Толя она тоже не могла. После того, что произошло между ними, в этом было что-то кровосмесительное. «Петька дома? Дай ему ключи и техталон, пусть спускается через 20 минут. Думаю, мы с ним разберемся, в чем проблема». Проблема, как доложил вечером Петька, заключалась в аккумуляторе. Елашевич снял его и повез к себе домой заряжать. Возвращение аккумулятора на место произошло тем же порядком. Сани позвонил Миллер и попросил зайти к нему в кабинет. «Интересно, что у него случилось», — думала она, передавая больных дежурной по смене. «Неужели опять хочет использовать ее в качестве жилетки?» Но в кабинете обнаружился Ян Колдунов. Они с Миллером пили чай, доброжелательно глядя друг на друга. «Как я рад тебя видеть!» Колдунов поднялся, чтобы расцеловать ее, и усадил за стол. «Чаю? Или кофе?» «Чаю, пожалуйста». Она устроилась рядом и по старой привычке положила голову на колдуновское плечо. «Вот мне просто интересно, почему господин Колдунов устраивает с вами свидание именно в моем кабинете?» — желчно спросил Миллер. «Вместо того, чтобы пригласить вас в ресторан, например, или хотя бы в парк, он является ко мне и требует вызвать вас сюда». «Ты, Дим, совсем заработался», — засмеялся Колдунов. «Сам же пригласил меня на консультацию». «И как?» — лениво поинтересовалась Саня. «Такая тетенька, что ой-ой-ой, с крыши совсем беда. Там диагноз негде ставить. А этот утопист?» — он кивнул на Миллера. «Чё ты еще от меня хочет?» «Недотрах — страшная болезнь», — подтвердил утопист. «Я становлюсь человеконенавистником», — сказал Колдунов и тяжело вздохнул. «Не выношу людей, подобных этой бабе, которая считает, что мир крутится вокруг их болячек. И мне даже не всегда удается скрывать свои чувства». «А чего еще можно ожидать от нас с нашей работой?» — пожал плечами Миллер. «Лев Толстой говорил, если хотите ненавидеть людей, заставляйте себя их любить, так что я тоже становлюсь мизантропом». «Это он только еще становится», — ужаснулась Саня. «Что же будет, когда процесс завершится?» «Тебе нельзя», — сказал Колдунов. «Ненавидеть человечество можно только в том случае, если на свете есть люди, которых ты любишь больше себя самого, хотя бы один такой человек, иначе просто свихнешься». Тут за дверью послышались чьи-то быстрые шаги, дверь стала открываться, и Миллер уже набрал полную грудь воздуха, чтобы объявить наглецам, что рабочий день окончен. Но тут на пороге возникла Вероника Смысловская. Та же безупречная стрижка, классический костюм. «Версачи», — подумала Саня, — «или Армани». Отличить одно от другого она не смогла бы ни при какой погоде. «Добрый вечер». Войдя в кабинет, Смысловская по очереди протянула всем ладонь для рукопожатия. «Я приехала к Валериану Павловичу, привезла копию отчета и постановления о присуждении вашей клиники высшей категории, а он уже ушел. Дмитрий Дмитриевич, я у вас оставлю бумаги». Она положила на стол папку из дорогой кожи. Миллер посмотрел на папку и молча кивнул. «А они похожи», — внезапно подумала Саня. «Наверное, именно поэтому ненавидят друг друга». Смысловской вовсе не обязательно было лично вести эти бумаги, достаточно было просто звонка. Но нет. Она решила стопроцентно исполнить свой долг. Миллер тоже всегда так делает. Они оба считают, что это дает им право презирать других людей. «Вероника, дорогая!» — подал голос дамский угодник Колдунов. «За те годы, что мы не виделись, вы изменились только к лучшему». Сколько вокруг случайных встреч. Люди сталкиваются после долгой разлуки, находят друг друга. «Почему же мне-то никак не встретиться с Ваней?» Колдунов, продолжая ворковать над Вероникой, усадил ее к столу, налил чаю, после чего рухнул на свое место, протянул в сторону Миллера руку и общепринятым движением потер большим пальцем об указательный. «Так будет мне гонорар сегодня или нет?» «Или нет». «Ради чего тогда я целый час ублажал эту истеричку?» «Ян, ну что я могу поделать? Она твердо убеждена, что имеет право на бесплатную медицинскую помощь высшего класса. Если бы я тебя не пригласил, она бы жалобу написала». «Жалоб боятся, денег не видать!» С усмешкой прокомментировала этот диалог Вероника Смысловская. «Блин, а я так надеялся!» — застонал Колдунов. «Моим девчонкам к понедельнику нужны синие сарафаны. Они выступают в консерватории, и какой-то изверг придумал, что все должны быть в синих сарафанах. Что делать прикажете?» «Может, натурой возьмешь?» — прервала Саня трагический монолог многодетного отца. Он посмотрел на нее нарочито оценивающим взглядом. «Мне очень нравится твоя натура, и если бы ты не была моим боевым товарищем...» Колдунов скосил глаза и страстно засопел, изображая победу духа над грешной плотью. «Дурак ты!» — захохотала Саня. «Я про другую натуру. У меня дома полно синего материала, горы просто. Отцу на форму выдавали, а он не шил. Говорил, что к старой черной привык. Ткань отличная, сносу не будет. Так что, если хочешь, можем съездить, заберешь. У тебя жена шить умеет?» Колдунов отрицательно покачал головой. «Я умею шить», — внезапно сказала Вероника. «Посмотрите на мой костюм». «Не может быть», — ахнул Колдунов. Саня на всякий случай тоже ахнула, хотя и не поверила, что Смысловская сама шьет себе костюмы. Ну, с другой стороны, если эта дама готова помочь Колдунову... «Вот и отлично», — улыбнулась Саня. «И швейная машина у папы тоже есть, правда, очень старая, Зингер». «Зингер подойдет». Деловито кивнула Смысловская. «На два детских сарафана мне будет достаточно трех, максимум 3,5 часов. Вы размеры знаете?» Повернулась она к Колдунову. «Сейчас домой позвоню, спрошу». Тот очень обрадовался, что проблема, кажется, решилась. «А вы и вправду поможете?» «Разумеется. Поезд у меня только в полночь, так что сейчас мне совершенно нечем заняться. Единственное, что меня смущает, не будет ли возражать ваш отец Александра, если к нему явится совершенно незнакомая женщина и начнет строчить на машинке?» «Папа? Да он будет только рад, но его сейчас нет в городе. Поехал в Североморск по местам своей боевой славы». «Тогда вопрос решен», — сказала Смысловская. Колдунов кинулся названивать жене, чтобы узнать размер. Наташа собиралась на очередное интервью, на этот раз в фирму, торгующую косметикой, когда раздался телефонный звонок. «Здравствуй», — сказал Елашевич. «Ты можешь сегодня заехать ко мне домой?» Наташа на сердце ёкнула. «Видишь ли», — продолжал он, — «я обещал Петьке набор морских флажков с расшифровкой, отдать не успел». «Может быть, флажки — это предлог, чтобы увидеть ее?» «Конечно, заеду. Во сколько?» «После 17. Дело в том, что я сейчас не в Питере, поэтому сам не могу отдать флажки, а Петьке очень надо, он мне говорил. Тебе моя соседка откроет, я ее предупредил. Флажки лежат на столе в маленькой комнате». «Да», — сказала Наташа, чувствуя, как в душе воцаряется мрак. «Я, конечно, заеду, спасибо». В комнатах отца было чисто и прибрано, но Саня почувствовала себя здесь тоскливо, возможно, потому что ее не встретил, как обычно, отцовский любимец, пират. Петька упросил Наташу на время забрать кота к ним. «Как-то неловко без хозяина», — сказал Миллер, которого Колдунов уговорил составить им компанию. Саня усадила гостей, сама встала на стол и начала снимать с шифоньера чемоданы, в которых Елашевич хранил свои стратегические запасы. Колдунов некоторое время наблюдал за ее деятельностью, а потом предложил свои услуги, которые были, разумеется, приняты. Вероника Смысловская тем временем вела телефонные переговоры с Катей, женой Колдунова. Они обсуждали какие-то складки, проймы и обтачки. «Мне нужна миллиметровка, 4 листа для выкройки», — не прерывая телефонного разговора, сказала она в пространство. «Есть у вас?» Саня спрыгнула со стула, опираясь на руку Колдунова. «Нет, у папы только морские карты». «Тогда нужно купить». «А кроме миллиметровки нам ничего не надо?» — задумчиво спросил Колдунов. «Я, например, не вижу повода не выпить». Он устремил пронзительный взгляд на Миллера. «Идти должен самый молодой. Это закон офицерской части». Миллер тяжело вздохнул и потянулся за своей курткой. «Что будут пить дамы?» — поинтересовался Колдунов. Саня пожала плечами и посмотрела на Смысловскую. «Я практически не пью», — сказала та, «разве только чуть-чуть?» «За компанию, так что мне все равно». «Саня?» «Тоже, что и все». «Значит, 4 листа миллиметровки и 1 бутылку коньяку», — резюмировал Колдунов. «Смотри, Митя, не перепутай». «Подождите», — возмутилась Вероника, — «нужно еще и нитки купить». Она отрезала маленький кусочек синей ткани и вручила Миллеру. В магазине он должен был показать его продавщице, чтобы та подобрала нитки в тон. Миллер с брезгливой гримасой убрал лоскуток в карман и вышел. Саня пошла на кухню готовить закуску. Какие-то продукты в холодильнике нашлись. Удовлетворенно увиденным, она начала чистить картошку. Через несколько минут на кухне явился Колдунов. Взглянув на Саню, он присвистнул и вынул нож из ее рук. «Я почищу. Помню, что ты ненавидишь это занятие». «Правда?» Она подумала, что нет ничего приятнее для человека, чем обнаружить, что окружающие помнят о его вкусах и привычках. О ее ненависти к чистке картошки он узнал в Чечне. С тех пор много воды утекло, он, надо же, не забыл. «Может быть, ты нам блинчиков нажаришь?» — попросил Колдунов. «Знаешь, сколько раз я твои блинчики вспоминал, как ты их переворачивала. До этого я думал, что только в мультфильмах их на сковородках подкидывают. Меня мама еще в детстве научила. А вкусные-то они какие были!» Буркнув, что это очень грубая лесть, Саня загремела красными банками в белый горошек. Мука обнаружилась в емкости, маркированной как рис. «Мука есть, масло тоже. Она опять открыла холодильник, и даже одно яйцо имеется. В норме должно быть два». «Пошляк!» — Саня замахнулась на него бутылкой с подсолнечным маслом. «Где пошляк?» — возмущенным тоном вопросил Колдунов. «Покажите мне пошляка, и ему придется иметь дело со мной». Дурачась, он выставил нож в сторону воображаемого противника, скорчил грозное лицо и изобразил фехтовальный выпад в угол кухни. Его синие глаза сверкнули совсем по-мальчишечьи, и Саня опять вспомнила Чечню. Там они, полуголодные, хронически недосыпавшие, пытались шутить и дурачиться в перерывах между тяжелыми многочасовыми операциями, чтобы поддержать друг друга. А по соседним тропинкам бродила смерть. Может, они не боялись ее, потому что были так молоды? Колдунов отвлекся от картошки, наблюдая, как Саня готовит тесто для блинчиков. «Слушай, а папаша твой точно на нас не обидится? Скажет, пришли, все сожрали, даже последнего яйца не пожалели, стратегический запас мануфактуры извели». «Успокойся. Смотри сюда». Первый блин был уже на сковородке. Саня дождалась момента, когда его краешки начали чуть приподниматься, и сделала молниеносное движение рукой. Блин взлетел высоко в воздух, перевернулся и упал обратно на сковородку. Она довольно хмыкнула и гордо посмотрела на Колдунова. «Ну, Санька, обалдеть! А вообще, я тебе ужасно благодарен с этими сарафанами. Если бы не вы с Вероникой, пришлось бы 1003 выкинуть. Мне на девчонок не жалко. Я стараюсь вообще-то, чтобы они были одеты не хуже других, но...» «Да понятно все». Саня готовилась перевернуть очередной блин. «Я им лучше джинсы со стразами куплю». Девчонки о них мечтают. «Ну, в музыкальной школе говорят только сарафаны. Странные вообще там люди. Знаешь, тут Катя меня вытащила в филармонию. Юбилей был у ее знакомого. Пошли, — говорит, — хочу, чтобы все видели, какой у меня красивый, интеллигентный муж. Ладно, я парадную форму отпарил, медальки свои начистил, Катьке прическу сделал модную с начесом». Саня улыбнулась. Она знала, что талант парикмахера прорезался в Колдунове еще в годы учебы в академии. Тогда, понаблюдав за подружкой своего соседа по общежитию, учившейся на парикмахерских курсах, он взял в руки ножницы, и результаты превзошли самые смелые ожидания. Потом он долгое время бесплатно обслуживал медсестер своего отделения, которые заранее записывались к нему в очередь. То ли в шутку, то ли всерьез уговаривали его бросить хирургию и открыть салон красоты. «Идем под ручку. Здороваемся», — продолжал Колдунов свой рассказ. «Я теткам кланяюсь, мужикам киваю, дворянин, короче, в 118-м поколении». Колдунов поставил кастрюлю с картошкой на плиту и зажег газ. «Не хочу показаться самонадеянным, но при виде меня тетки оживились, стали мне глазки строить, ручки для поцелуя совать. Я-то думал, раз юбилей будет фуршет, но ничего подобного. Посадили нас в зал. Выходит на сцену дородная такая дама и давай речь толкать. Я послушал немного и задремал. Только задремал, у меня над ухом тарелки как вдарят, я как вскочу. Хорошо еще, что сказать ничего не успел. Ну, Катя меня за руку схватила, усадила на место, слушая музыку. Смотрю, глаза у всех закрыты, лица пафосные. Я тоже рожу сложил, приосанился. А пианист все играет и играет, все одно и то же, да одно и то же. Говорю Катьке: ему, наверное, страницу нот перевернуть забыли. Тут все как обернутся ко мне, как зашипят. Неприлично я себя веду, оказывается. Еле до антракта дотянул. А в антракте еще хуже. Все к Кате подходят. «Ах, вы заметили, что он вместо си-бемоль взял что-то там такое? Ах, не заметили? Да как же вы так?» Я хотел сказать, что так переполнился уже искусством, что за себя не отвечаю, но думаю, ладно, ради жены потерплю еще немного. В дверь позвонили. «Это Миллер», — сказала Саня, прервав рассказ Колдунова о его злоключении в филармонии. «Иди открой, а то, блин, подгорит». Но вместо Миллера в кухню вошла Наташа. «Я за флажками для Петьки», — немного растерянно сказала она. «Твой папа сказал, что они лежат на столе в маленькой комнате». «Вернее сказать, лежали», — пробормотала Саня. «В том беспорядке, который они устроили, пока искали ткани и швейную машинку, вряд ли было возможно обнаружить хоть что-нибудь. Нет бы тебе на полчаса раньше приехать. У нас, кстати, предполагается небольшая пьянка. Присоединишься? Правда, с минуты на минуту появится Миллер». Саня понизила голос. «Ты как? Готова встретиться с ним?» К ее удивлению, Наташа беспечно махнула рукой и сказала: «Готова. Я твоя подруга. Он твой коллега, так что нам все равно придется встречаться. Но сегодня я не могу. Флажки заберу и пойду». «И вы не составите нам компанию?» — воскликнул Колдунов, входя на кухню и бросая на Наташу пламенные взоры. «Ну хоть минутку-то посиди», — попросила Саня. Наташа выдвинула табуретку из-под стола и села, вытянув бесконечные, как рельсы, ноги. Колдунов стоял в дверном проеме и с видимым удовольствием разглядывал экс-модель. Саня познакомила их. Колдунов достал сигареты и галантно протянул Наташе пачку. Когда она взяла сигарету, он убрал пачку в карман, не предложив Сане. «Хм, вот вам и дружба, мужчины с женщиной», — весело подумала она. «Ты можешь пользоваться ей только до того момента, пока в поле зрения мужика не появится какая-нибудь красотка». Между тем последний блин был дожарен, картошка сварилась, и Саня предложила перейти в комнату. «Кто он тебе?» — шепотом спросила Наташа в коридоре. «Старый друг. И учти, у него жена и четверо детей». В комнате Саня познакомила Наташу со Смысловской, и Наташа, поначалу остро взглянувшая на незнакомку, расслабилась. Увидев на столе гору свертков и пакетов, она горестно покачала головой. Как найти среди этого вороха флажки, которые она никогда раньше не видела? «Все равно придется все это убирать», — вздохнула Саня и принялась за работу. «Найдутся ваши флажки, не переживайте», — утешал Колдунов, вальяжно развалившийся в кресле. «Вот у нас однажды история болезни пропала, и это было, да, тяжелый больной, на ладан дышит. Я к нему вызвал консилиум, кардиолога, невропатолога, еще профессора одного. И вот собираемся мы писать заключение, а истории нет. Все отделение перетрясли, нет. Вдруг из морга звонят. Вы, говорят, когда нам труп этого больного привезете?» «Я отвечаю, пока неизвестно, пути Господни неисповедимы». Они орут: «Что за шуточки, у нас рабочий день кончается, мы тут ждать до утра не намерены, пока вы соизволите нам труп подогнать». Я, естественно, от таких речей обалдел. Говорю: «Не имею права ускорять ход событий». И слышу в ответ: «Ты что там, обкурился? Давай, сестер своих торопи». Ну, тут уж я не выдержал, ответил, как полагается. Сразу все и выяснилось. Оказалось, история этого больного у них с утра в ординаторской лежит, вскрытие дожидается. Бегу к старшей сестре, спрашиваю, что за фигня. Она мне: «Ну да, он же сегодня утром умер». Мне, говорит, дежурный врач сказал, отмучился старичок. А мы, по правде говоря, несколько дней уже ждали, что этот дед откинется. Вот она и решила, что речь идет о нем. Схватила историю, сразу потащила в патанатомию, чтобы ее за задержку не ругали. А умер, оказывается, другой больной, который ночью поступил. Она о нем даже не знала. Хорошо, говорит, хоть я его в морг не отвезла. А главное, дед этот поправился? Хотя по всем медицинским канонам должен был оказаться там же, где его история. Ну, это примета верная. «Всегда срабатывает», — сказала Саня, садясь на чемодан и пытаясь защелкнуть замки. Уложить вещи так же аккуратно, как было у отца, ей не удалось. «Слава богу, что я не при исполнении и могу спокойно слушать истории о вопиющих нарушениях в работе», — засмеялась Смысловская. «В такой больничке, о которой вы, Ян, рассказывали, в морге ребята такие ушлые. Я, когда писала диссертацию, однажды забыла у них замечание моего научного руководителя. Так эти гады, вместо того, чтобы позвонить мне, позвонили профессору. Вот, мол, у нас тут ваш научный труд валяется». А профессор обиделся. Вызывает меня и говорит: «Это как понимать? Вы хотите этим сказать, что в гробу видали мои замечания? Послушайте, где же Миллер? Может, он вообще не намерен возвращаться?» Вот, кажется, твои флажки. Саня протянула пакет Наташе. Спасибо, тогда я поеду. Она чмокнула Саню, попрощалась с остальными и собралась уходить. Но тут дверь открылась, и в комнате появился Миллер, нагруженный покупками. «Что ты тут делаешь?» — с порога спросил он, увидев Наташу. «А что?» — с вызовом сказала она. «По-твоему, я не имею права находиться в приличном обществе?» Он поджал губы и отвернулся. Чтобы скрыть неловкость, Саня стала разбирать покупки, надеясь, что Наташа сейчас уйдет. Но та стояла посреди комнаты, ухмыляясь и постукивая по полу острым носком туфли. Саня поняла, что нервное напряжение, которое ее подруга столько времени стремилась подавить внутри себя, достигло критической массы, и справиться с ним Наташа уже не может. «Ну, что ж, будет скандал», — обреченно подумала Саня, прикидывая, как эвакуировать из эпицентра событий ни в чем не повинных колдуновой Веронику. Но, как назло, никаких благовидных предлогов в ее голове не было. «Я задала тебе вопрос». Наташа сделала шаг в сторону Миллера. «Наташа, не устраивай сцен, а ты не уклоняйся от ответа». «Господи, да я всего лишь спросил, как ты здесь оказалась. Мы с тобой все выяснили, и прошу тебя, не надо выносить ссоры из избы, это никому не интересно». «Никому не интересно? А мне вот интересно, как ты объяснил всем, почему наша свадьба не состоится? Неужели сказал правду?» «Пожалуйста, успокойтесь». Пригибаясь, как солдат под обстрелом, Колдунов подошел к Наташе и взял ее за руку. «Что бы ни послужило причиной вашего разрыва, никто из нас ни в чем вас не обвиняет. Давайте спокойно сядем, выпьем, может, вы еще и помиритесь». При этих словах Наташа вырвала руку и в полголоса послала Колдунову по известному адресу. Он хмыкнул, пожал плечами, взял со стола бутылку коньяку и, вернувшись на исходную позицию, стал ее откупоривать. «Я не понимаю. Что здесь происходит?» — внезапно заявила Смысловская. «Может быть, мне кто-нибудь объяснит?» «Охотно». Наташа повернулась к ней. «Мы с этим господином собирались пожениться, а накануне свадьбы он меня бросил. И знаете за что?» «Знаем», — негромко сказала Саня. «Наташ, прошу тебя, перестань». «Но мне бы тоже хотелось узнать, в чем дело», — настойчиво повторила Вероника. «Видите ли...» Улыбнулась она Наташе. «Я знаю Дмитрия Дмитриевича гораздо лучше, чем вы думаете, так что расскажите мне». «Все, я разливаю», — громко объявил Колдунов. «И закуска стынет. Блины и Санины фирменные. Хватит вам уже отношения выяснять». Не обращая ни малейшего внимания на эти мирные инициативы, Наташа подошла к Смысловской и села рядом с ней. «Неужели мы подруги по несчастью?» — неприятно улыбаясь, спросила она. «Надо же. Какая встреча? Будем на «ты»?» «Вот, блин, накрылись мои сарафаны, кажется», — шепотом выругался Колдунов, прежде чем выпить. «Так чем же вы ему не подошли?» — спросила Вероника, оценивающе оглядывая Наташу. «Я снималась в рекламе нижнего белья, и Митенька не смог мне этого простить. Не жениться же ему на бляде в самом деле». «Правда?» — весело спросила Вероника и посмотрела на Миллера. Тот молча сидел с рюмкой в руке и смотрел в стол. «Надо же, какой разборчивый!» — сказала Смысловская и внезапно громко расхохоталась. «Саня, срочно дай ей выпить!» — скомандовал Колдунов. «Вы думаете, у меня истерика?» Смысловская повернулась к нему. «Нет, мне просто очень весело. Я и вас сейчас рассмешу». «Девки, вы уже задолбали!» — гаркнул Колдунов. «Ну-ка, всем выпить немедленно!» Но Вероника его слов будто и не слышала. «Наверняка всем известны сплетни о моем молодом любовнике, которого я купила за деньги. Не правда ли?» «Вероника, нас совершенно не волнует, с кем вы трахаетесь». Но и эта грубость Колдунова не остановила ее. «Так разрешите вам его представить? Правда, сейчас Дмитрий Дмитриевич Миллер уже не так молод, но все еще хорош собой. А тогда был вообще загляденье. Вот я и загляделась. А Дмитрий Дмитриевич охотно воспользовался моим влиянием, чтобы получить место в аспирантуре и устроить на лечение своих родственников. Да, верно говорят, что самая ужасная ханжа — это бывшая проститутка». Миллер, бледный как смерть, не говоря ни слова, застегивал куртку. Замок молнии его не слушался. Наташа сконфуженно повела плечами и встала с дивана, как бы отрицая свою общность с Вероникой. Она подошла к Миллеру и взяла его за руку, истерически дергавшую замок молнии. «Прости, Митя, что я не поняла этого в тебе раньше. Я пойду. Сань, где флажки? Саня молча подала пакет, и Наташа ушла. Колдунов, стараясь не встречаться взглядом со все еще стоявшим у двери Миллером, подошел к нему с полной рюмкой коньяку. «Сядь, выпей и наплюй на баб». Он выпил. Смысловская ухмыльнулась. «А чему вы радуетесь?» — спросил ее Колдунов. «Тому, что унизили человека? Мало ли что у кого в жизни было». «Он сам себя унизил?» «Я ничего бы не сказала, если бы не эта его история со свадьбой». Что-то странное послышалось Сане в этих словах, вернее, в тоне, которым они были сказаны. Она взглянула на Смысловскую. Яркий румянец на холеных щеках Вероники подтвердил прежние Санины догадки. Тогда, застав ее с Миллером в кабинете Криворучка, она заподозрила между ними бурный роман в прошлом. Но теперь Саня готова была держать пари, что московская дамочка до сих пор питает к Миллеру некие чувства. Наверное, историю с сарафанами она затеяла только для того, чтобы побыть с ним, пусть и в присутствии других людей. И вполне возможно, причиной ее вспышки была ревность при виде Наташи. Да, Миллер и Наташа расстались, но он же собирался жениться на ней, а значит, любил. Может быть, до сих пор любит, несмотря на всю эту историю с рекламой белья. Наташа моложе Смысловской и красивее ее. Скорее всего, именно это вывело Веронику из себя. «Сань, я поеду домой». Колдунов поднялся из-за стола. «Я чувствую, что собравшимся не до моих сарафанов». «Тогда возьми материал, может, найдешь кого-нибудь еще, кто сошьет». «Спасибо». Вслед за ним поднялась и Смысловская. Стоя на пороге комнаты, уже в пальто, она неожиданно повернулась к Миллеру и сказала: «Дима, извини, что так получилось. Я сама не знаю, что на меня нашло. В общем, извини». «Тебе не за что извиняться», — спокойно ответил Миллер, закуривая очередную сигарету. «Ты абсолютно права». Вероника опустила глаза и некоторое время стояла молча. Саня уже собралась уйти из комнаты, чтобы дать этой странной парочке выяснить свои явно непростые отношения, но тут Вероника открыла дверь и вышла в коридор. Саня поспешила за ней, чтобы выпустить гостью из квартиры. Вернувшись в комнату, она села напротив Миллера. Она думала, что и он сейчас уйдет. Но он сидел, курил и молча наблюдал, как она сворачивает несостоявшееся застолье. «Можно я картошку доем?» — вдруг спросил он. «Конечно. Хотите подогрею?» «Нет, я люблю холодную». Он положил себе картошки и наполнил рюмки, свою и Санину. «Я бы хотел вам объяснить. Ради бога, Дмитрий Дмитриевич!» Саня замахала руками. «Это меня совсем не касается». «Но вы же будете об этом думать. А вы единственный человек, чье мнение важно для меня. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, как все было на самом деле, а там уж думайте, что хотите». Саня закурила и, подумав, сказала: «Я представляю себе, как это было. Вы делали это ради своей семьи, да?» «Да. Наверное, теперь это выглядит именно так. Я учился на третьем курсе, а Вероника была молодой аспиранткой на кафедре общей хирургии. Я влюбился. Что в этом странного? Она и сейчас хороша, а 15 лет назад... Ну, что я вам буду рассказывать? А мне было 19. Вы представляете себе, что это за возраст?» Короче говоря, однажды мы с ней оказались вместе в кровати. Ей понравилось, но она была замужем, рисковать не хотела, поэтому предложила мне встречаться тайно и обещала за это помочь. В сущности, тогда мне было плевать на ее помощь и связи, мне нужна была только она, и я не придал ее словам никакого значения, но... Потом возникли разные обстоятельства. Наверное, тогда мне надо было послать ее подальше с ее помощью, но я согласился. И в результате принял ту роль, которую она мне предназначила. «Какая разница, если вы любили ее?» — сказала Саня. «При чем тут вообще какие-то роли?» Но ей-то было совершенно неважно, люблю я ее или нет. Она сразу расставила все точки над «и». Ей был нужен любовник. Я согласился им быть. А потом настал момент, когда ее помощь стала очень существенной. Сестру она устроила в хороший интернат на 5-дневку. Мать смогла лечиться в нормальных больницах. Да и мне она помогла устроиться в аспирантуру. Все это позволило ей презирать меня, но ей нравилось спать с человеком, которого она презирала. Так она просто несчастная женщина. Не знаю. Но она до сих пор не простила мне моего унижения, она презирает меня. И вы тоже имеете право меня презирать. Господь с вами, Дмитрий Дмитриевич. Что страшного в том, что вы воспользовались помощью женщины, которую любили? Это же совершенно естественно. Я думаю, что Вероника тоже вас любила, я просто в этом уверена. — с чувством сказала Саня. «Она вас, наверное, и сейчас любит». Миллер с изумленным видом уставился на нее. «Да, да», — горячо продолжала Саня. «Ведь она могла бы и не ехать из Москвы с этими дурацкими документами. Что мешало ей отправить их факсом? Она хотела вас увидеть. Вот что». Очевидно, Миллер не был готов к такому повороту беседы. Он сидел и молчал. Саня решила сменить тему. «А где сейчас ваша семья?» «Мама давно умерла. Сестра удачно вышла замуж за офицера, уехала с ним на Дальний Восток. Пару раз в году она звонит мне». Миллер взял бутылку и разлил остатки коньяка по рюмкам. Они молча выпили. Саня почувствовала, что захмелела. «В любом случае, то, из-за чего вы переживаете и мучаетесь, уже в прошлом», — сказала она. «И каждый человек, пусть даже совершавший в своей жизни ошибки, имеет право на любовь. И вы, и Наташа, и Вероника». «А я?» — мысленно спросила она себя. «Разве я не имею права на то, чтобы меня любили?» «Этак мы с вами далеко зайдем», — усмехнулся Миллер. «Может, чайком угостить, а? Из запасов, Анатолий Васильевич». Саня засмеялась и пошла на кухню. Поставив на газ отцовский эмалированный чайник с отбитым носиком, она облокотилась на подоконник и посмотрела в окно. Она ведь всегда так и думала, что в жизни Миллера была какая-то тяжелая любовная история, которая превратила его в фашиста. Правда, она не знала, что он презирает людей, потому что в первую очередь презирает себя. Потом она опять переключилась на воспоминания о своем потерянном Ване. Пожалуй, в чем-то она даже перещеголяла Веронику Смысловскую. Все-таки Вероника, используя Миллера, сделала много хорошего и для него, и для его семьи, а вот она, Саня, ни о ком не заботилась. Она даже застонала, вспомнив, как в те голодные времена Ваня, без всяких просьб с ее стороны, брал ей продуктовые талоны и шел добывать для нее еду. Он стоял в очередях, а она в это время спокойно спала. «Когда-нибудь ты пожалеешь», — сказал он в очередной раз, услышав от нее «пошел нафиг». Она тогда засмеялась. Она была абсолютно уверена, что о Ване Семенове уж точно не пожалеет. Ах, какой счастливой она могла бы стать, если бы думала тогда о ком-нибудь, кроме себя. «Что ж вы так долго?» — спросил Миллер, когда она вернулась в комнату с чайником. «Огненную вишню заваривала», — пошутила она. Он посмотрел на нее странным взглядом и дотронулся до ее руки. «Напрасно старались». «Я с вами готов и так». Вот только этого ей не хватало. Саня отскочила к двери. «Давайте вы не будете». «Хорошо, хорошо. Просто посидим». Они долго пили чай, потом включили телевизор, разговаривали о разной ерунде. Потом Саня спохватилась, что метро вот-вот закроется, и отправила Миллера домой.